Глава 1. Судный день. Часть 1. В середине ноября 1998 года, вскоре после августовского финансового кризиса, потрясшего экономику России, в Таганском межмуниципальном суде города Москвы началось слушание дела по обвинению гражданина Российской Федерации Калмыкова Константина Игнатьевича по статье 222, часть 1, и статьям 30.105, часть 2, пункт З УК РФ. Первая часть статьи 222 предусматривала уголовную ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и влекла за собой лишение свободы на срок до 3 лет. Статья 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и пункт З второй части статьи 105 УК РФ грозили обвиняемому куда более суровым наказанием, потому что преступлением, в приготовлении к которому обвинялся Калмыков, было убийство из корыстных побуждений или по найму. Первым толчком к событиям, которые привели к задержанию Калмыкова, а затем к возбуждению против него уголовного дела, послужил телефонный звонок, поступивший 20 мая 1998 года около 10 часов вечера по 02. Звонил мужчина. Сбивчивым от волнения голосом он сообщил, что полчаса назад в окне 6-го этажа одного из старых домов по улице Малые Каменщики видел высокого худого человека со снайперской винтовкой в руках. Он указал номер дома, но назвать себя отказался. На вопрос, каким образом он сумел кого-то увидеть в окне 6-го этажа, звонивший обозвал оператора козлом, обматерил и повесил трубку. В дежурной части сначала решили, что это какой-то алкаш, допившийся до белой горячки, но на всякий случай номер проверили. Звонили не с квартирного телефона, а из будки телефона-автомата на углу Больших Каменщиков и Таганской площади. Экипаж патрульной машины опросил продавщицу табачного киоска, стоявшего возле телефонных будок. Она показала, что видела звонившего. Это был мужчина, лет 40, в дорогом кашемировом пальто черного цвета, невысокий, плюгавый, трезвый. Продавщица обратила на него внимание, потому что из 3 автоматов исправен был только один. Мужчина безуспешно пытался дозвониться и выражал недовольство. Из 3-й будки он все-таки дозвонился, потом купил пачку французских сигарет «Жетан» и уехал на красивой иностранной машине черного цвета. Кашемировое пальто, сигареты «Жетан», иномарка, трезвый. Сообщение передали в райотдел милиции. Там к нему отнеслись серьезно, так как против старого здания на Малых Каменщиках, указанного телефонным анонимом, на улице «Большие Каменщики», находился 14-этажный многоподъездный дом из желтого кирпича, в котором при советской власти давали квартиры крупным партийно-хозяйственным руководителям, а теперь селились серьезные бизнесмены. В этом доме жили 2 депутата Госдумы и 3 члена московского правительства. А после недавнего покушения на одного из вице-премьеров правительства Москвы и выволочки, которую устроил руководству ГВД мэр Лужков, сама мысль о повторении чего-то подобного вызывала у московских милицейских начальников нервный тик. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями, а попросту говоря, участковым инспектором, которому приказали проверить сигнал, было установлено, что в комнате одной из коммунальных квартир на 6-м этаже дома старой, еще дореволюционной постройки, номер которого сообщил звонивший, проживает Калмыков Константин Игнатьевич, 1956 года рождения, в прошлом военнослужащий, временно не работающий. Участковый выяснил, что эту комнату Калмыков снял 3 месяца назад у старушки, которая переехала жить к дочери. Соседи по коммунальной квартире, опрошенные участковым, охарактеризовали жильца положительно. Нелюдимый, но не пьет, не курит, никого к себе не водит, не безобразничает. Иногда по несколько дней не выходит из дома. Иногда исчезает на всю ночь, уезжает на своем автомобиле «Жигули». ВАЗ-2106, цвет темный беж, год выпуска 1990, и возвращается только под утро. Участковый также установил, что окно его комнаты выходит на северную сторону, Внизу небольшой сквер, а через дорогу здание из желтого кирпича, опоясанное просторными лоджиями. То самое, в котором жили старые и новые хозяева жизни. Расстояние между домами было не более 300 метров.